Тело словно скала. Когда вы овладели путем стратегии, вы можете внезапно сделать свое тело подобным скале. И тогда 10 тысяч вещей не смогут прикоснуться к вам. Устное предание гласит, что в этом случае вас нельзя будет сдвинуть с места. Вот что означает принцип «тело словно скала». Здесь записано то, что я знаю о школе фехтования ИТИ, в том виде, в котором оно пришло ко мне. Здесь я описал эти техники впервые. И поэтому порядок следования разделов в некоторых случаях выбран произвольно. Последовательно излагать такие вещи очень непросто. Эта книга является духовным руководством для человека, который изучает путь. Мое сердце питало склонность к пути стратегии с молодости. Я посвятил себя тренировкам, закалке тела и постижению духовных основ фехтования. Мы видим, что представители других школ в основном обсуждают безжизненные теории и изучают технику рук, даже если при этом на некоторые элементы в их исполнении приятно смотреть, они далеки от понимания подлинного духа. Представители этих школ полагают, что тренируют тело и дух, но в действительности они лишь воздвигают препятствия на подлинном пути. Воздействие этих препятствий устранить нелегко. Поэтому подлинный путь стратегии в наше время переживает упадок и может вскоре исчезнуть. Подлинный путь фехтования есть искусство побеждать врага в бою и ничего другого. Постигнув мудрость моей стратегии, вы никогда не потеряете ее. Вы будете знать, что в любом поединке вас ожидает победа. Второй год Сёхо, 1645, пятый месяц, 12-й день. Теруо Могонодзё Синмен Мусаси.